Но высокомерное отношение к стране восходящего солнца исчезло не сразу и не у всех. Слишком сильными были самомнение белой расы, недооценка возможностей островной державы. Потребовалось пламя Перл-Харбора, чтобы сгорели остатки иллюзии об отсталых японцах. В той войне Японии не удалось победить, слишком неравными были силы, слишком могучими были противники. И даже дух самураев, пылавший в сердцах их потомков за штурвалами самолетов и щитами орудий, вселявший ужас в более многочисленных и лучше вооруженных врагов, не смог изменить железных экономических законов. Японцы прекрасно усвоили урок. После капитуляции они безропотно приняли все, чего требовали упивавшиеся триумфом победители. Они ограничили парламентом власть императора, отказались от сильной армии, позволили лишить себя многих внешних атрибутов воинственного прошлого. Но их дух, дух Бусидо, остался прежним. Просто теперь он поставил себя на службу силы, против которых еще недавно боролся. И экономика страны начала свой стремительный взлет. Из-под маски либеральной демократии на конкурентов по-прежнему смотрели холодные глаза самурая. За годы Второй мировой войны страна утратила почти половину национального богатства, катастрофа, после которой способна оправиться далеко не каждая экономика. Начинать приходилось практически с нуля. Но у японцев было нечто, что помогло им не опустить руки и добиться новых успехов. Изменившийся и в то же время оставшийся прежним дух самураев. Бизнес для них стал продолжением битвы. Неудивительно, что десятилетия спустя один крупный японский бизнесмен, подписывая очередной многомиллионный контракт, перехваченный у заокеанских конкурентов, сказал: «Только теперь я чувствую, что война с американцами, которую лично я не прекратил в 1945 году, закончилась в конце концов успешно». Удивительно, но Запад поначалу вновь наступил на все те же грабли, не отнесясь к стране восходящего солнца как к серьезному конкуренту. Наоборот, в течение определенного времени Япония получала достаточно обширную техническую помощь. Лишь в конце 60-х годов, когда тревожные сигналы становились все громче и яснее, в США наконец поняли, какое мощное дерево выросло на пепле Второй мировой. Волна паники прошла.